«Да, да», убеждал Семен Тулак телефонную мембрану. «Да, напишем. Что видели, то и напишем. Да». Трубку он держал в левой руке. Правая лежала на столе ладонью вниз, недвижная и бесполезная. Время от времени ротный, забывшись, пытался ее двигать. Не получалось, и Семен каждый раз болезненно морщился. «Понимаю, оба понимаем. Я же сказал, напишу». «Да, левой». «Ремингтониста, кто обещал прислать?» «Хорошо, к вечеру». «Вечер — это после 6. Еще раньше?» «Хорошо». Мембрана явно не хотела убеждаться. Наконец ротный последний раз выговорил «да», водворил трубку на место, после чего занялся правой рукой. Недвижная кисть нырнула в карман, Семен встал, повел затекшей шеей. «Ну все, Сталину уже доложили. Мир, товарищ батальонный, не без добрых людей. И на всех, к сожалению, патронов не хватит». Это Гриша Канер звонил. Говорит, если мы не расскажем, другие расстараются. Точнее, уже расстарались. Говорят, что двое работников аппарата ЦК и ездят по Москве и душат сотрудников Цветаевского музея. «Почему душат?» — невозмутимо переспросил Вырыпаев. «И почему во множественном числе?» Сам он расположился на подоконнике и пытался что-то писать, подложив под лист бумаги взятую со стола папку. Карандаш был пристроен за правым ухом. «Меня спрашиваешь?» Цыганистый скривился, словно лимон заживал. «И вообще, не кажись слишком наивным. Я пойму, другие нет». «Чего сочиняешь? Некролог?» «Почти». Пальцы извлекли карандаш из-за уха, графит черкнул по бумаге, замер, снова принялся за работу. «Расписываю нашу командировку. Когда? Что и в какой последовательности? Возражений нет?» Возражений не было. «Знаешь, когда я злюсь или болит чего, ко мне крокодила цепляется», — вздохнул Краском. «Та самая, которая по улицам ходила. Увидела китайца, оставила без пальца. Тьфу, чего в голову лезет? Никого, понятно, мы не душили, даже помощь органам оказали. А все равно как с той шубой вышло. То ли у него украли, то ли он украл. И не шубу, а рукава, причем от жилетки», — согласился поручик. «Крокодила еще ничего. Когда я психую, у меня одно и то же перед глазами. Поле, черное, в снежных пятнах, красный закат и всадники. На меня несутся, сейчас рубить станут, а я винтовку поднять не могу. Они все ближе, огромные, темные. Как во сне, не двинуться, не убежать. Смешно?» Командир РКК покачал головой. «Это тем смешно, кто всю войну в тылу задницу о кресло плющил. Ты сразу вспоминай, что здесь, что ты живой, а они — никто и нигде, призраки просто. И ничего им с тобой не поделать». «И что же это у нас получается, товарищ? Чего писать станем? О чем докладывать?» С этим ясности не было. Если отбросить версию о двух душителях из Центрального комитета, то оставались только голые, словно трупы на цинковом столе, факты. Их было немного. Тело гражданина Игнатишина увезла карета скорой, причем предварительный осмотр признаков насильственной смерти не обнаружил. Не резали, не душили, не били. Врач предположил, что причиной смерти стал самый обычный инфаркт. Деньги и ценности, десяток николаевских червонцев и тяжелый золотой перстень остались в комнате, хотя, чтобы их обнаружить, достаточно было снять с койки матрас. В самом фонде тоже ничего не пропало. Перед смертью хранитель никого ни о чем не предупреждал, писем не оставлял и кровью стены не метил. Расспросы коллег, в том числе служивших вместе с покойным в Румянцевском музее, ничем не помогли. Игнатишин никогда не интересовался энергетикой, электрическими станциями и вообще экономикой. Его увлечением было творчество немецкого художника-романтика Фридриха, что никак не ассоциировалось с таинственной Агатой. Помощник истопника Василий Сергеевич Касимов, член РКПБ с января 1919 года, всеми характеризовался только положительно. Прилежен, вежлив, всегда готов помочь. Спиртное инвалид практически не употреблял, так что с Игнатишиным сошелся действительно в процессе многократного чаепития. Малограмотен, но очень любопытен, в первые дни службы обошел весь музей, неоднократно заглядывал в фонды, расспрашивал, просил объяснить. Заявление на отпуск написал 2 дня назад, пожаловавшись на последствия контузии. На фронте, как удалось узнать, вел себя достойно. В январе 1920-го награжден серебряными часами с гравировкой, неоднократно получал благодарности. Уехал же ветеран, скорее всего, в Калугу, где жили его родственники. По крайней мере, так его поняли сослуживцы. «Если бы не мы, никто ничего вообще бы не заметил», — подвел итог Вырыпаев. «Беднягу-хранителя проводили бы гражданской панихидой в красном уголке, вещи достались бы соседям». Тулак согласно кивнул. «Ага. Может, это они, соседи коммунальные, в комнате рылись, а никакие не убийцы? Странно только, что золото они взяли. Или спешили очень? А ты видел, что книги, которые на полу, иностранные, не на русском? Хотя чему удивляться? Ученый человек, картинами немецкими занимался». «Книги видел», — кивнул батальонный. «По искусству там действительно кое-что есть. Возле этажерки лежало немецкое издание о Карле Фридрихе, старое, еще прошлого века. И еще какой-то альбом, французский. Удивляться нечему, согласен. Но там было и другое. Ты знаешь, кто такая Елена Блаватская?» «Вроде Распутина, только в Индии и в юбке», — хмыкнул цыганистый. «Нам они и на лекции рассказывали, мол, пример идеологического загнивания современного буржуазного общества. Дурила тетка народ, как хотела. Это она письма от всяких чудиков подделывала, будто ей чуть ли не с того света пишут». «Как ты говоришь? Ага», — улыбнулся Виктор. «Чистый Распутин. Постой. Ты ее книги там видел?» «Из пещер и дебри Индостана. Приложение к русскому вестнику. Издание Каткова. И не только. Еще какие-то немцы и, кажется, англичане. Теософия, мир духов, ясновидение, блюдца бегают, столы ножками стучат. В общем, пример идеологического загнивания современного буржуазного общества в чистом виде. А наш бедняга-искусствовед — доморощенный российский мистик. И знаешь, мне показалось...» Вырыпаев умолк, несколько секунд молчал, а затем решительно тряхнул головой. «Ладно, либо я опять дурак, либо...» «Как мадемуазель Ресурс звали, у которой мощи больше, чем в электрической станции? Агата?» «Или Агатка?» — осторожно подсказал ротный. «Неужто понял, гимназист?» «Я в теософии профан, но если верить господину Сент-Ив Дальвейдру, то где-то в Гималаях существует то ли город, то ли страна, центр всей этой мистики, а называется она...» Батальонный выждал еще мгновение, явно довольный своей догадкой, и, наконец, неспешно, с выражением выговорил: «Агартха». Красный командир поглядел на поручика, тот развел руками. Вновь переглянулись. «По улицам ходила большая крокодила», — с чувством выговорил один. Другой чуть подумал, кивнул. «Она, в Агартхе жизнь вела».